Он стоял у окна, смотрел на залитые весенним солнцем улицы Киева, на веселую громаду Софийского собора, где ему отныне на всех торжественных службах надлежало занимать первое место там, на правых хорах, где обычно стояли Ярослав Мудрый, Изяслав, Святослав, его отец Всеволод, а еще совсем недавно Святополк, и где он долгими годами, сжавшись в углу к стене, наблюдал сильных мира сего, метался душой, царапал на стене слова стоны своего сердца. В прежние годы настойчивой борьбы за власть, тяжких испытаний, отступлений, когда Киев отдалялся от него бесконечно, ему казалось, что этот миг утверждения на великокняжеском столе будет счастливейшим в его жизни, что он потрясет его. Сейчас же он испытывал лишь спокойное удовлетворение и усталость, и еще невероятную озабоченность от тех дел, той ответственности, которая обрушилась на него сразу же. И ему подумалось, что этот слепящий миг счастья, представлявшийся ему прежде, был лишь порождением его молодой, еще не уставшей души, исступленного, яркого, лишь разгорающегося с годами желания. Он вздохнул, приказал позвать бояр и старших дружинников в гридницу на первое большое совещание. Нужно было делать знакомое дело, заново делить землю, отодвигать в тень сыновей Святополка, обезопасить себя и своих сыновей от Святославичей, укреплять с таким трудом завоеванную, взятую в обход лестницы Ярослава, власть. Но сделать это Мономаху сразу не удалось. Еще кричали глашатые о новом Мономаховом уставе по городам и селам. Еще возвращались в свои домы, выбитые оттуда мятежным людом, бояре, купцы, еврейские ростовщики, а уже грозные вести неслись с половецкого поля. Степняки, почуяв очередную междоусобицу на Руси, ожили, вышли на реку Выру, близ Переяславля, и вновь нависли с юга над русской землей. И в те же дни, наскоро собрав войско, Мономах, уже будучи великим киевским князем, выступил навстречу старому врагу. Торки донесли, что на этот раз объединились половцы приднепровские и донские. Приднепровских привел в Русь старый враг Боняк, а донских вел за собой сват и, казалось, надежный друг первый Аепа. Он долго крепился, сохранял мир, но теперь, когда закачалась власть на Руси, решил, что наступило и его время. Половцы захватили городок Выру, пограбили его и пожгли, и встали около Переяславля, а уже объединенная Киево-Переяславская рать выступила им навстречу. Как и в прошлые годы, Мономах в эти тяжкие дни, когда враг уже хозяйничал на русской земле и нес народу неисчислимые бедствия, не стал ждать помощи из других мест, а отправился в поход, взяв с собой Переяславскую дружину и уведя из Киева конных воинов Святополка. Во-первых, это были испытанные старые бойцы, которые уже не раз и не два сражались под его водительством против степняков, а во-вторых, в тревожное время, когда еще неизвестно, как поведут себя дети Святополка и наиболее деятельный из них Ярослав, важно было удалить из Киева дружину покойного великого князя. Одновременно он послал гонцов в Чернигов и потребовал выступления Святославичей. Половцы еще не продвинулись далее Переяславля, а русская рать уже подходила к Ромнам. Мономах ввел с собой своих сыновей, сыновцев, детей Святополка, Давыда, Олега. На этот раз и сам Олег Святославич явился в седле вместе со своей дружиной, хотя был он уже весьма стар и немощен. Однако держался на коне прямо и стройно, и лишь Мономах, который сам уже отяжелел и потерял былую выносливость, понимал, каких усилий стоило Олегу вновь сесть на коня. Половцы бежали, едва узнав о выходе Мономаха. Писал позднее великий князь в своем поучении: И к Вырю пришли было Аепа и Баняк, хотели взять его. К Ромну пошли мы с Олегом и с детьми на них.